У них даже не было типичного вида пены во рту от ярости, вызванной наркотиками, и Афтан предполагал, что это потому, что у них давно закончилась химия. У него было небольшое искушение просто взорвать их своим звуковым эмиттером, чтобы цепная реакция распад разнесла их всех в пух и прах. К сожалению, это имело бы много, много последствий, одним из которых была бы его смерть от взрыва, который был бы сродни взрыву мини-ядерной бомбы. Это даже не говоря о том, что ему придется объяснять, как он сделал такое, НКР, когда они неизбежно начнут задавать вопросы. Он покачал головой, если бы, и продолжил наблюдать за врагом через прицел КСВ. Он наблюдал, как множество чертей собрались в здании, чтобы не привлекать внимание лагеря НКР. В конце концов, один человек, за которым следовали две большие собаки, начал обращаться ко всем, выкрикивая приказы и сообщая, что убежище было саботировано и больше непригодно для жизни. Афтану не нужно было быть гением, чтобы понять, кто здесь главный, и он просто навел перекрестие прицела на грудь мужчины. Нет смысла рисковать выстрелом в голову, когда выстрел в тело, несомненно, прикончит его. Глава 340. Смерть близкого. Мотогонщик начал отдавать расплывчатые приказы своим людям, большинство из которых сводились к тому, что они должны наброситься на НКР и захватить траншею любыми средствами. Он был харизматичен, и все были воодушевлены идеей наконец-то сбежать, но, к сожалению, харизма может привести вас к неизбежному, и, похоже, совсем не влияет на пули. Пью. Хруст. За звуком едва слышного выстрела из оружия с глушителем последовал громкий треск в том месте, куда целились. Все взгляды обратились на лидера, наблюдая, как тот едва заметил огромную дыру в груди. Мотогонщик смотрит вниз и откашливает кровью, обводя руками рану, после чего падает замертво на спину. Снайпер. Бля. Мы все, блять, мертвы. Игра окончена, мужик. Игра окончена. Это сделал НКР. Да. X30. В жопу НКР. Да. X90. Убейте их всех. Да. X230. Разъяренная толпа тут же выбегает из здания с поднятым оружием, направляясь прямо к лагерю НКР. Честно говоря, Афтан не был уверен, хорошо это или плохо. Он думал, что они попытаются убежать после того, как их лидера убьют, но, похоже, он только разжег пламя ненависти. Черт, пробормотал он, схватил свое дерьмо и быстро направился на первый этаж, чтобы атаковать силы с тыла. В окопах остальные силы НКР уже были готовы и ждали нападения чертей, поэтому большинство не удивилось, когда из разрушенных зданий к ним устремился поток врагов. Сразу же с обеих сторон начали лететь пули. У чертей было численное преимущество, но НКР прочно окопались, и попасть в них было невероятно трудно, особенно когда черти находились в движении. Карл стрелял из своего пулемета прямо в точку входа здания, откуда выходило большинство чертей, в то время как Бун отбирал тех, кто использовал лучшее оружие, чем остальные. Аня, у которой не было такого опыта в военных действиях, как у двух других, просто распыляла свой пистолет-пулемет на ближайших к ее позиции чертей, сумев убить довольно многих. Лишь Бун видел, как падают замертво черти, что стояли позади всех, он заметил Афтана, заходящего с фланга и атакующего их сзади. Арф, арф, мясо лает на врагов, пытаясь перепрыгнуть через траншею, чтобы сразиться с ними. Аня пытается удержать киберпса, но удивляется его силе. Она теряет хватку, и он набрасывается на чертей, получая несколько ударов по механическим частям, но все равно отбиваясь от них. Вауф. Аня и остальные в окопе потрясены, когда киберпес лает на врага, создавая ощутимую звуковую волну, которая сбивает с ног нескольких чертей и многих других позади них. Однако мясо не останавливается на достигнутом, прыгает на группу и начинает разрывать на части всех, кому не повезло попасть в радиус поражения. Несколько чертей пытаются отбиться от него мачете и битами, но обнаруживают, что металлические зубы и когти животного – лучшее оружие. Афтан опускает счастливчика обратно в кобуру, истратив все патроны, и тянется к груди, чтобы взять звуковой эмиттер. Он убеждается, что распад деактивирован, прежде чем начать стрелять, и каждый, в кого попадало, буквально распадались на красные лужицы. Было даже несколько невезучих, которые словили крит, взорвавшись в красный туман и убив нескольких своих союзников, стоявших поблизости. Только когда половина войск чертей была убита, они заметили Афтана. Некоторые попытались атаковать его, но остальные решили, что контроль над траншеей гораздо важнее. Только когда от них осталась четверть, они, наконец, добрались до траншеи, черти прыгнули внутрь и начали рубить, бить и вслепую стрелять в неподготовленных солдат НКР. Люди просто не были подготовлены к такому виду рукопашного боя, что позволило чертям легко пробить себе путь через окопы. Аня и Бун отступили на позицию Карла вместе с несколькими другими солдатами, которые оказались сообразительнее остальных. Черти попытались пройти через траншею, чтобы атаковать их, но наткнулись на ловушку, которую Карл установил ранее, ожидая такого исхода. Бум! Взрыв сотряс траншею, огненная смерть пронеслась по ней и убила немало чертей. Вскоре от каждой силы осталось лишь по несколько человек. От НКР остались только те, кто собрался с Карлом, а последние черти были теми, кто в настоящее время рыскал по трупам НКР в поисках лучшего оружия и боеприпасов. Сам Автон уже расправился с пришедшими за ним чертями и быстро начал пробираться обратно в траншею. Если честно, он очень волновался. Грязная птаха все еще была там. Да, это было жестоко, но он знал, что Карл, Бун и Аня будут в порядке. Они были сделаны из более крепкого дерьма. Итак, он направился туда, где в последний раз находился мотоцикл, посмотрел вниз на траншею и увидел, как его мотоцикл взрывают черти лазерами. Он подумал, что все будет в порядке, но ошибся. На мотоцикл набросился чертенок с гранатой в руке. Он был ранен в горло и упал замертво, но граната была активирована. Бум! Нет, мой гребаный мотоцикл! — прорычал Автон, отстреливая всех видимых чертей и спрыгивая в огненную яму, чтобы проверить, можно ли его восстановить. Но единственное, что он смог найти, это расплавленный металл и, почему-то, голову протектрона, которую он использовал в качестве защиты против воров. Он рычит и отбрасывает ее, преобразуя свое негодование по поводу потери мотоцикла в гнев. Вам, ребята, конец. Глава 341. Глава 341. Зачистка. Продолжали раздаваться выстрелы и взрывы. Обе стороны сражались за свои жизни, и ни одна не хотела уступать. В конце концов, звуки постепенно затихли. Группа солдат НКР, находившаяся с Карлом, неловко посмотрела друг на друга. Это могло означать только две вещи. Первое, черти победили. Или второе, НКР победили. Карл посмотрел на них всех. «Айд, пойдемте проверим», — сказал он, но большинство, похоже, не захотели идти первыми, что заставило его насмехаться. «Ха, ладно, я пойду, НКР в наши дни заставляют старика делать все самому», — бормочет он, покидая укрепленную зону и направляясь на разведку. Остальные солдаты последовали за ним, и большинство из них были удивлены, увидев полный хаос. Трупы были с обоих сторон, как НКР, так и чертей, повсюду были следы битвы. Выжженная грязь, все еще горящие обломки, а иногда даже находились все еще живые. Правда, из-за ранений это продолжалось недолго. Пройдя немного дальше, группа в конце концов наткнулась на одинокую фигуру, стоящую рядом с горящей кучей мусора. «Парень?» — спросил Карл, недоумевая, что делает Автон. Автон бросает на него печальный взгляд. «Карл, они уничтожили грязную птаху. Твой мотоцикл?» — спрашивает Карл, недоумевая, в чем дело. Автон качает головой. «Наш мотоцикл». Он резко показывает жестом на горящие обломки. «Посмотри, что они сделали с нашей птичкой, КХМ, мотоциклом». Карл собирается начать ругать его за невероятную глупость, но рука Буна на его плече останавливает его. Солдаты, наблюдавшие за происходящим позади них, были слегка возмущены тем, что их явный спаситель больше переживает из-за потери своего мотоцикла. Гав, мясо приветствует его, когда он прыгает в траншею, почти полностью покрытой чужой кровью. Честно говоря, это было отвратительное зрелище, от которого некоторых солдат чуть не вырвало. «Мясо! Посмотри, что эти ублюдки сделали!» Автон продолжает жаловаться, и все остальные оставляют его одного, чтобы проверить, пусты ли остальные проходы. После того, как все убедились, что все черти наконец-то мертвы, они начали собирать свое снаряжение, или столько, сколько они могли унести. Силы НКР сократились примерно на 80%, большинство из них были убиты в недавней битве, поэтому у них просто не было достаточно людей, чтобы нести все это. Автон не собирался жаловаться, он намеревался продать собранное оружие, чтобы получить больше боеприпасов и оборудования у оружейников, а также еще несколько имплантатов у доктора Усанаги. Пока все занимались сборами, Автон решил заглянуть в убежище, чтобы найти вентиляционные компоненты, необходимые для бункера братства. Внутри все еще оставалось немного пригодного воздуха благодаря быстрому выходу чертей, и поскольку он был единственным, кто им пользовался, у него, вероятно, оставался запас воздуха на пару дней. Тем не менее, потребовалось 3 часа, чтобы отыскать необходимое. Он рассматривал импульсный очиститель реверс в своих руках и улыбался, когда появилось уведомление. Найти детали для ремонта вентиляционных систем бункера. 3-3. Квест обновлен. Вернитесь в бункер, чтобы установить вентиляционные системы. «Малыш, ты закончил проверять руины?» – спросил Карл, когда Афтон вернулся, выглядя вполне довольным собой. Афтон кивает. «Да, все хорошо, нам все еще нужно получить наши награды в лагере Маккаррен. Ты с нами?» Афтон пожимает плечами. «Да, конечно. Может быть, мне удастся поприветствовать доктора Хилдерна, пока мы будем там. У меня все еще есть контракт, касающийся его», — говорит он со злобной ухмылкой. С этими словами группа охотников за головами и выжившие солдаты НКР покинули разрушенный лагерь и вернулись в лагерь Маккаррен. К счастью, у них не возникло никаких проблем с проходом внутрь. Похоже, что путешествие с солдатами НКР давало некие преимущества. Оказавшись внутри, они направились прямо к майору Датри, который сидел в своей военной палатке со стопками бумаг перед ним. Честно говоря, с таким жалким видом он казался еще на 5 листов дальше, чем он сам. «Ю, Датри», — приветствовал Афтон, помахав рукой. «МММ, Паркер». Он быстро поднимает взгляд и хлопает руками по столу. «Паркер, твоя рука, где ты был? НКР ищет тебя по всему Махове». «Подожди, почему?» — спрашивает Афтон, сбитый с толку. Майор Датри жестом показывает на Карла, Буна и Аню позади себя. «Потому что эти болтуны ни слова о тебе не сказали, не говоря уже о том, что высшее руководство хочет использовать тебя, что-то вроде ядерного сдерживания». «Простите за каламбур», — говорит он. Афтон поднял бровь. «Потому что я использовал ядерную бомбу в прошлом, или они надеются, что я уничтожу их врагов в будущем, и можем ли мы не говорить о руке? Чувствую, скоро мне надоест объясняться». Датри усмехается. «Думаю, и то, и другое. В любом случае, я сомневаюсь, что ты здесь позову общество, и раз уж вы здесь, ребята, надеюсь, угроза со стороны чертей была нейтрализована». Карл кивает. «Никакой помощи от вас, ублюдки, мы едва выбрались живыми, а большинство людей здесь даже этого не поняли. Что, блять, с вами не так? Неужели вам не пришло в голову, что у нас не хватает сил? Это было не в моих полномочиях. Высшее начальство считало, что черти просто отвлекают внимание от наступления легиона. Они тоже не ошиблись, даже с их подготовкой легиону все равно удалось захватить Нельсон, а также уничтожить большую часть лагеря Форлорн-Хоуп. Честно говоря, нам повезло, что они еще не начали продвигаться вглубь Махови». Группа мрачно смотрит друг на друга. Они слышали о захвате Нельсона, но не о состоянии лагеря Форлорн-Хоуп. Это был один из основных оборонительных пунктов возле дамбы Гувера, и любое ослабление лагеря может подтолкнуть легион к новой попытке вторжения. Глава 342. Отставка. Пока все остальные беспокоились о состоянии своих дел, Афтон, если честно, был не так уж и обеспокоен. Он ненавидел НКР почти так же сильно, как и легион, так что то, что они сражаются друг с другом и уничтожают сами себя, было хорошо. Единственная проблема заключалась в том, кто будет контролировать Махови после того, как это закончится. Если бы победили НКР, все осталось бы по-прежнему, не считая надоедливых налогов, которыми они обложили бы всех. Но если победит легион, они перебросят все свои передовые войска, насилуя и грабя, пока их не отправят еще дальше вперед, скорее всего, к границе земель НКР. Афтону действительно нужно было найти решение. Он мог попытаться позвать на помощь братство, но знал, что нет ничего действительно ценного, что могло бы их прельстить. Он мог бы рассказать о существовании мозгового центра, но тут же отбросил эту мысль. Мозговой центр принадлежал ему, как и все остальное в БИКМТ. Он покачал головой. Все варианты были дерьмом. Либо ты получаешь коррумпированных авторитарных бюрократов, либо кучку изнасилованных римлян, либо культ, который в нескольких шагах от того, чтобы называть себя главной расой. Афтон смотрит на Датри и остальных и собирается уходить. «Вы, ребята, разберитесь со своими наградами, а я осмотрюсь и узнаю, здесь ли Хилдерн. Ублюдок должен мне денег». «Подожди, Хилдерн, говоришь?» – спросил Датри, и Афтон кивнул. «Ты его не найдешь, Паркер, ни здесь, ни где бы то ни было. Он был предателем, который взорвал монорельс, и в конце концов его уложили, когда он пытался сбежать, объясняет Дотри. Автон бросает вопросительный взгляд на Аню, которая должна была следить за парнем, который буквально пытался убить их ранее, но та лишь пожимает плечами, выглядя не менее озадаченной. Дотри кивает. Да, мы посадили его за незаконное присвоение войск, похоже, это его напугало, и он взорвал монорельс вскоре после этого. До сих пор не знаю, как ему это удалось под круглосуточным наблюдением. Автон просто качает головой и уходит, оставляя мясо с Аней и позволяя группе забрать свои награды. Когда у него появилось свободное время, он решил навестить Джози, если она еще здесь. Он подходит к грузовикам НКР и замечает, что многие из них отсутствуют. Возможно, их переместили после нападения. Неподалеку он увидел Джози, которая жевала черствый хлеб и выглядела явно чем-то раздраженной. Он подошел и сел напротив нее. «Эй, привет!» – поприветствовал он, и ее глаза расширились, когда она увидела его. «Автон, ты выглядишь как Го. Что, у тебя новая рука?» – восклицает она, стоя и разглядывая его новую конечность. «Из чего она сделана? Она не кажется механической». Задыхается она и заговорщически оглядывается по сторонам. «Ты украл чью-то другую?» – Автон раздражается смехом. И серьезное лицо Джози меняется, когда она присоединяется к нему. «Я украл чью-то руку, я запомню это, на случай, если кто-нибудь еще спросит об этом. А если серьезно, что это? Мне любопытно. Извини, не могу тебе сказать. Коммерческая тайна», заявляет он, и она обижается в ответ. «Неважно, я все равно не хотела знать», говорит она, скрещивая руки. «Где ты был? Я слышала, что ты умер». Автон пожимает плечами. «Это не так уж далеко от правды, если быть до конца честным, но я бы предпочел не говорить об этом. А ты? Я отчетливо помню, что здесь было больше машин», говорит он, осматривая пустые места, где стояли грузовики. «Послали обратно на территорию НКР, чтобы захватить припасы. Видимо, недавняя атака легиона нанесла больший ущерб, поэтому они послали больше войск. Плюс, никому не говори, но я думаю, они боятся, что кто-то нацелится на грузовики, как это было с монорельсом», тихо говорит она, наклонившись поближе. «Да, а что ты думаешь по этому поводу? Хилдерн не похож на человека, у которого хватит смелости сделать это. Он был немного жутким, конечно, но не настолько целеустремленным, чтобы рисковать жизнью ради чего-то подобного». Джози вздыхает. «Я не знаю, и высшему руководству тоже не нравится, когда его спрашивают. Насколько я и они понимаем, предателя поймали, и угроза миновала. А если это не так, тогда им придется искать другого козла отпущения». Она покачала головой, решив сменить тему, как хозяюшка. «Что?» – спрашивает Автон, не совсем понимая ее. Она насмехается. «Я имею в виду грязную птаху, ну ты дурак, а, ну, наверное, она досталась чертям», – угрюмо говорит он. «Они не посмели». Автон просто кивает. «Один из этих ублюдков бросился на нее с гранатой, прям как мартышка. Сожалею о твоей потере», говорит она серьезно, как будто он только что потерял близкого человека. Автон качает головой. «Ну, я уже решил. Я вернусь обратно в Навак, чтобы сделать еще один, больше и прочнее, чем когда-либо была грязная птаха», восклицает он, поднимая кулак в воздух. «Правда?» Он кивает. «Да, мне все равно пришлось бы это сделать, поскольку не хватало места. Но, я бы хотел сохранить птаху как памятную вещь о моем первом транспортном средстве». Услышав это, Джози выглядела озадаченной, она закусила губу и посмотрела на землю в раздумье. «Что-то случилось?» «Нет». «Да», она вздыхает. «Я уже давно подумываю о том, чтобы уйти из НКР, и теперь, когда я не нужна им для обслуживания грузовиков, я готова поспорить, что они заставят меня делать для них пули или что-то в этом роде», ворчит она. «А ты можешь просто уволиться, когда захочешь. Я думаю, потом будет сложнее это сделать», говорит Автон. Она пожимает плечами. «Я на службе уже достаточно давно, моя должность не так уж важна, так что мне не придется ждать, пока кто-то другой сменит меня. Я просто подумала, смогу ли я присоединиться к твоей группе. Меня не очень интересует охота за головами, но я позабочусь о твоей машине». «Хм», Автон хмыкает. «Не знаю даже, нам нужны боеспособные люди, по-другому никак не выживешь». Он задумывается на мгновение, а затем усмехается. «Что ты думаешь насчет комплектовки турели?» Глава 343. Глава 343. Полет фантазии. Автон и Джози вернулись в палатку майора Дотри вскоре после этого, остальные уже завершили свои дела и получили вознаграждение, а также бонус за то, что все это стало возможным. Автон, конечно, не получил денег, так как технически не согласился на работу, но Дотри позаботился о том, чтобы выплатить группе то, что он получил бы дополнительно. «Паркер, Трантл, тебе что-нибудь нужно?» – спросил майор после того, как подписал пару документов с подробным описанием последних событий. Джози кивает. «Да, майор, я хочу подать в отставку», – говорит она, решив быстро выложить все с порога, вместо того, чтобы медленно вести к этому. «Уйти в отставку? Почему?» «Потому что грузовики забрали», – спрашивает он в замешательстве. «Отчасти это так, но я получила более выгодное предложение из другого места», – говорит она, ее глаза метнулись в сторону Эфтона. Дотри легко соединяет точки и вздыхает. «Теперь переманиваешь моих солдат, Паркер, надеюсь, это не станет регулярным явлением». Эфтон пожимает плечами. «Увеличим зарплату, и, может быть, мне не придется этого делать», – саркастически замечает он. «Один. Да, да. Полагаю, ты хочешь сразу уйти?» – спрашивает он и продолжает, когда Джози кивает. «Тогда ты знаешь, что не получишь ничего, кроме зарплаты за этот месяц. Хотя я разрешу тебе оставить свою одежду и снаряжение», – говорит он, как будто этого не было бы, если бы он был мудаком. «А НКР забирает твое дерьмо, если ты уходишь слишком рано?» – Джози кивает. «Я знаю». Дотри вручает ей какие-то бумаги и заставляет подписать их, после чего заставляет кого-то достать небольшой мешочек с кепками, который он ей дает. «Итак, какие у тебя планы? Сомневаюсь, что ты задержишься здесь надолго, да и мы тоже, учитывая, что фронт нуждается в подкреплении». Автон на мгновение задумался о том, не стоит ли рассказать НКР о своих планах, но потом отбросил эту мысль. «В конце концов, они все равно узнают, так что зачем скрывать? Собираюсь отправиться в Навак и выполнить пару заданий». «Почему ты спросил? У тебя есть что-то еще для нас?» Майор что-то обдумывает, а потом спрашивает. «Если ты направляешься туда, то да. Ты слышал о карьере, зараженном когтями смерти, к югу отсюда?» Автон кивает. «Да, несколько месяцев назад один из них чуть не сожрал мою задницу», — говорит он, вспоминая свою первую самостоятельную вылазку в Махове. «Карл тогда действительно спас его шкуру». 3. «Ну, если ты согласен, то у нас есть давнишняя награда, которую никто не хочет собирать. Задание – зачистить Диатхцлафс на дороге и в карьере». Он делает паузу. «Да, неудивительно, что никто не хотел, блять, этим заниматься. Черт, даже с армией за спиной я бы все равно попытался заложить эту работу кому-нибудь другому». Дотри стыдливо признается. «Хм». Автон хмыкнул, размышляя, достаточно ли сильна его группа, чтобы взяться за такую работу. Конечно, у них было оборудование, но Аня еще довольно зеленая. Джози, вероятно, тоже пойдет с ним, но он не знал, насколько велики ее способности, кроме инженерных. Скорее всего, это не будет легкой прогулкой, он понятия не имел, как много здесь когтей смерти, а ему не нравилось браться за такую опасную работу без должной информации. «А каково вознаграждение?» – наконец спросил он, желая понять, будет ли это стоить его усилий, если они это сделают. Если учесть, что дорога, которую заполонили когти смерти, является важнейшим торговым маршрутом, то награда будет не такой уж и большой. Если тебе удастся очистить эту дорогу, наши караваны и грузы будут в большей безопасности. Другой маршрут проходит слишком близко к линии фронта и лагерям легиона, что делает их легкой мишенью для засады. Текущая награда – 30 тысяч крышек, но, возможно, мне удастся поднять цену, поговорив с высшим начальством. Как бы ни были скупы эти ублюдки, они знают, когда нужно что-то сделать, говорит он. 1. Автон скрещивает руки. Итак, расчистить дорогу и карьер, убить всех диатхцлафс и разгромить все гнезда, спрашивает он, округляя спорные моменты. Дотри кивает. Я знаю, что прошу многого, но каждый солдат НКР будет благодарить за помощь в первую очередь тебя, а во вторую, своих богов. Я подумаю над этим, мне нужно поговорить с остальными, прежде чем соглашаться с этим, говорит Автон через мгновение, и Дотри кивает. Трантл уходит, но прежде чем Автон успевает сказать Дотри несколько напутственных слов. Присмотри за Трантл для нас, несмотря на то, как к ней относятся высшие чины, она пользуется уважением в лагере. Я не сомневаюсь, что если она получит хотя бы царапину, тебя будут преследовать несколько человек». Автон усмехается. «Не беспокойся об этом. Я запихну ее в самый укрепленный кусок железа, который когда-либо видела Махави. Не думаю, что она будет жаловаться на это, она вообще помешана на таких вещах», — говорит он и коротко машет рукой, прежде чем уйти. 8. Джози ждала его на улице со скрещенными руками, она усмехнулась, когда он вышел. «Все прошло лучше, чем ожидалось. Я думала, что мое заявление об отставке сразу же отклонят». Она слегка нахмурилась. «Хм, может быть, я здесь не так уж и нужна, как я думала». Автон лишь покачал головой. «Не волнуйся об этом. Дотри, по сути, пригрозил мне, чтобы я убедился, что ты останешься в безопасности. Не хочу хвастаться, но у меня довольно страшная репутация, мало кто осмелится так со мной разговаривать». Джози слегка оживилась при этих словах. «Мне нужно пойти собрать свои вещи, я найду вас позже, ребята. Постарайся не уходить без меня, будет очень неловко, если придется расспрашивать о тебе сразу после увольнения». Автон потирает подбородок. «Черт, а ведь это вроде бы неплохая идея», — жалуется он, когда она щиплет его за щеку. 1. «Не надо, йоу, не смей». Он успокаивающе взмахивает руками. «Ладно, ладно, я не буду тебя разыгрывать, обещаю». 1. Она отпустила его щеку и надулась. «Хорошо», после чего ушла. Автон смотрит ей вслед, тонко проверяя ее узкие джинсы. «Женщины», — пробормотал он и начал оглядываться по сторонам в поисках остальных. Глава 344. Когтистая смерть. «Итак, позволь мне прояснить ситуацию. Они», — Карл ткнул пальцем в сторону терминала лагеря Маккаррин, — «хотят, чтобы мы», — он сделал жест в сторону себя, — «очистили как много когтей смерти». Автон бесстрастно ковыряет в ухе. «Больше сотни, как минимум. Фхаат. Они что, с ума сошли? А ты? У тебя что, желание умереть?» — кричит Карл, совершенно выведенный из равновесия неожиданным предложением работы, которое сделал Дотри. Бун просто наблюдает за происходящим, прислонившись к стене со скрещенными руками. Аня же быстро переглядывается между Карлом и Автоном. «Неужели когти смерти действительно так плохи?» — спрашивает она, никогда раньше не сталкиваясь с ними. «Нет, да», — говорят Автон и Карл, бросая друг на друга странные взгляды. «Ты довольно уверен в себе для того, кого мне пришлось спасать от превращения в чау-чау из когтей смерти», — заявил Карл, удивляясь, почему Автон вообще рассматривает эту работу. «Да, ну, я, наверное, справился бы и без твоей помощи». Пара ударов, и бум. «Мертвый коготь смерти», — саркастически ответил Автон, не желая уступать Карлу ни дюйма. Он был уверен, что группа готова к награде, но не ожидал от Карла такого прямого отказа. Карл смотрит на Аню. «Слушай, когти смерти – это одна из самых больших угроз, с которыми ты можешь столкнуться здесь. Я бы скорее сразился с супермутантом один на один с ножом, чем с одной из этих тварей. Однажды я видел, как молодой самец когти смерти гнался за машиной НКР прямо со своей территории. Тварь умудрилась откусить голову парню, управлявшему оружием, и я уверен, что водитель обделался, когда это произошло. После этого мы были вынуждены убить его и его мать. Чертовы монстры, все они», — ворчит мужчина. Автон качает головой. «Думаю, мы справимся, к тому же ты говоришь так, будто они непобедимы или что-то в этом роде». Он постукивает по своему кожаному ранцу когтя смерти. «У моего отца вроде бы не было проблем, эта сумка тому доказательство». Карл уже собирается возразить, что его отец, скорее всего, был в полной силовой броне и вооружен лазером Гатлинга, но ему удается сдержать язык. Он был не настолько глуп, чтобы проболтаться о чем-то подобном в самом сердце территории НКР. Бун решает, что сейчас самое время вмешаться. «Я согласен с Автоном. Открытие линии снабжения может дать НКР то преимущество, которое им необходимо, чтобы должным образом отразить недавнее наступление Легиона. Теперь, когда они вернули себе Нельсон, любые поставки, идущие по восточному маршруту, наверняка будут перехвачены». 2. Карл хмурится. «Если бы мы брались за работу, исходя из того, насколько она патриотична, мы бы уже были мертвы. Это не какой-то обычный рейд в лагерь Легиона, это гребаные когти смерти». «Да, ну, мы заскочим к Гунруннерс и возьмем еще взрывчатых патронов 50 го калибра и еще одну винтовку антиматериал, если тебе от этого станет легче. Сомневаюсь, что даже когти смерти выдержат, если их голова лопнет, как воздушный шарик», — говорит он, и на его лице появляется небольшая ухмылка. Автон кивает. Да, мы не будем идти вслепую. Мы сделаем все необходимые приготовления и отступим, если понадобится. А если уж совсем приспичит, то мы можем повести когти смерти на Черную гору, и пусть они сражаются с супермутантами. 1. Карл потирает бороду. Наверное. Думает еще немного и в конце концов вздыхает. Ладно, но мы и близко не подойдем к этому месту без соответствующего снаряжения, и мы попросим половину вознаграждения вперед. Автон кивает. Я могу согласиться, хотя прогулка будет мучительной. Блин, я уже скучаю по Дирт-Бирт. Не знаю, думаю, мне больше нравится ходить пешком, чем сидеть у тебя за спиной, как какая-нибудь принцесса, пробормотал Карл. 5. Группа хихикает. Прежде чем Автон снова заговорит. А, кстати, к нам скоро присоединится еще один участник. Карл приподнимает бровь. Не убьет ли тебя желание сказать нам заранее, кого ты разведываешь? Я бы хотел посмотреть на потенциального члена, прежде чем он присоединится к нам. Автон пожимает плечами. Ну, я не думал, что это действительно необходимо. Она не будет участвовать в регулярных боевых действиях. Я планирую поручить ей заботу о наших машинах, пока мы заняты другим дерьмом. Она? Спросил Бун, бросив на него пристальный взгляд. Хех, если бы я не знал ничего лучше, я бы сказал, что ты просто пытаешься намочить свой кончик, парень. Карл смеется. 2. Автон только качает головой. Вы, ребята, сможете поболтать о всяком дерьме, когда будете способны управлять транспортным средством, а до тех пор она будет полезнее, чем вы, хихикающие ублюдки, когда дело касается механики. 1. Пару часов спустя, когда группа разогревала бобы в большом котле на костре, Джози наконец-то заметила их и начала пробираться к ним. Она несет с собой большой рюкзак, пистолет и служебную винтовку, а также то, что похоже на какой-то ящик с инструментами. «Привет, вас, ребята, труднее найти, чем можно подумать», — говорит она, приближаясь. «Ну, знаешь, как говорится, практика делает совершенным. Ты еще поблагодаришь нас, когда нам придется разбить лагерь в дикой местности», — говорит Карл, зачерпывая порцию бобов в небольшую металлическую миску. «Не стесняйся представиться», — бормочет он, откусив кусочек. Она кивает. «Я Джози Трантл, бывший механик НКР, а теперь, полагаю, охотник за головами», — задает она вопрос, прежде чем продолжить. «Надеюсь, мы все поладим». Автон улыбается и начинает указывать на людей. «Дряхлый старик, это Карл, тот, кто считает, что в очках он выглядит круто, Бун, та, что с легким солнечным ожогом, Аня, щенка-машиниста зовут Док Мясо, а меня ты уже знаешь, сексуальный и великолепный лидер, если подумать, у нас нет названия», — говорит он, почесывая щеку. 5. Карл пожимает плечами. «Нам оно и не нужно, люди и так знают, кто наша группа, так что какая разница, мне слегка любопытно, какое имя наконец-то начнет приклеиваться», признается он. Бун кивает Джози, а Аня озорно улыбается, чувствуя себя немного неловко при знакомстве с новым членом группы. Автон жестом показывает на еду. «Угощайтесь, у нас намечается большая работа, та, которая касается когтей смерти. Так что перед тем, как приступить к ней, мы снарядим всех в лучшее дерьмо, какое только сможем себе позволить. Ты не против?» Джози кивает. «Ну, если только ты не используешь меня в качестве приманки». «Конечно, если нам нужна приманка, то мы просто привяжем рейдера или используем один из трупов фиентов, собирающих мух в окопах». Автон говорит серьезно, не утруждая себя тем, чтобы принять ее слова за шутку, рекламирующую, насколько опасной на самом деле может быть эта работа. Первоначальный энтузиазм Джози был приглушен этим, и поэтому она просто тихо сидит у костра и ест бобы, слушая, как группа обсуждает планы и тактику. 1. Автон обращает внимание на всплывшие уведомления. Сампанион Гайнит, Джози Трантл, Перк Грантит, еще могу, уменьшает шанс неисправности оружия союзников на 30%, а врагов увеличивает на 50%. 8. Он пролистал его и удовлетворенно кивнул. В небольших масштабах это будет довольно незаметно, но в больших сражениях это может буквально переломить ход войны, повлиять не только на состояние оружия противника, но и на его моральный дух. Это был, безусловно, очень полезный перк. Глава 345. Глава 345. Показывай свою палку. На следующий день группа собирает свои припасы и добычу, которую они собрали с чертей. Автон потратил час или два на то, чтобы заполучить точные координаты вокруг лагеря Маккаррен, на случай, если ему придется проникнуть в это место в будущем. Они никогда бы не ожидали, что кто-то просто телепортируется внутрь. После подготовки они сообщают Дотре, что согласны на работу, только сначала нужно внести предоплату. Тот соглашается, понимая, что в случае отказа им, скорее всего, некого будет нанять. Забрав большой мешок с крышками, группа направилась к оружейникам. Карл, Бун и Афтон нуждались только в боеприпасах, а вот Аню и Джози нужно было доукомплектовать новым снаряжением. То, что у них было сейчас, было неплохо для солдат. 9 мм пистолеты, пулеметы хороши из-за огромного количества боеприпасов калибра 9 мм, валяющихся повсюду. А служебные винтовки были известны своей невероятной надежностью, несмотря на довольно слабую огневую мощь. Это долгая, скучная прогулка. Афтон только больше начинает злиться на чертей за то, что они уничтожили грязную птаху. Он вздыхает, обещая, что его новое транспортное средство будет ядерноустойчивым. Джози и Аня ведут светскую беседу по дороге. Обе девушки находят в группе мужчин некоторую степень товарищества. Первая, похоже, все еще сохраняла некоторую враждебность к природе Гуляани, но она постепенно справилась с этим. Когда группа наконец добралась до оружейников, они заметили, что там уже собралась большая группа, которая, скорее всего, снаряжалась. Афтон не мог сказать, были ли они охотниками за головами, бандитами или простыми старателями, но он не стал спрашивать. Это было их дело, и он не вмешивался в него, пока оно не касалось его. Полчаса спустя Афтон стоял перед Таргатроном, перечисляя доспехи и оружие, о которых они договорились, пока шли сюда. Аня хотела пока оставить свою кожаную броню, но Афтон отказался и купил ей броню Ритсон, а также улучшил ее оружие до 12,7 мм пистолета-пулемета с глушителем, а также пару ножей, которые Афтон будет учить ее правильно использовать. Буну не требовалось никакого другого оружия, он был экипирован в боевую броню цвета пустыни. В прошлый раз он не стал покупать, так как это было менее важно, чем экипировать Карла, который находится в самом сердце боя. Но теперь, вероятно, была хорошая идея экипировать и себя. Джози, с другой стороны, не хотела тяжелых доспехов. Она хотела быть поддержкой в тылу или чем-то подобным. Афтон пожал плечами и просто купил ей еще один комплект брони Ритсон, решив, что даже если она не хочет находиться вблизи места, куда летят пули, ей все равно нужна защита. Они также продали ее служебную винтовку, заменив ее на карабин-карабин-стрелка, мощное оружие дальнего и среднего боя. После всего этого они запаслись огромным количеством боеприпасов. Так много, что Айзек был ошарашен этим. «Вы, ребята, планируете сражаться с армией?» Афтон кивает. «Да, армия когтей смерти. Ах, это напомнило мне. Я бы хотел еще и 200 взрывных патронов 50 калибра», обращается он к Таргатрону, чуть не заставив Айзека упасть в обморок от огромного количества патронов. По правде говоря, самое дорогое, что Афтон приобрел сегодня, были взрывные патроны. Однако он не мог жаловаться, поскольку они были, пожалуй, самыми необходимыми. Взрыв дезориентирует когтя смерти, если он не умрет сразу, и позволит им сделать еще пару выстрелов в него. Он подумывал купить несколько зажигательных или бронебойных патронов, но в итоге решил не покупать. Огонь только разозлит их и, возможно, привлечет еще больше своими болезненными криками, а ББ могут оказаться бесполезными против их кожистых, покрытых чешуей шкур. Когда все было куплено, группа попрощалась с Айзеком и удалилась. Однако большинство не понимало, куда их ведет Афтон. «Куда дальше, парень?» – спросил Карл. «Я хочу увидеть доктора Усанаги и заполучить некоторые имплантаты. Вы, ребята, тоже можете, если хотите. В противном случае я хотел бы, чтобы вы помогли Ане и Джози привыкнуть к их новому оружию», – говорит он, и Карл кивает. «Да, отлично, что ты не додумался отправиться сразу к когтям смерти. Несмотря на их размеры, я бы не взял с собой двух человек, которые не могут даже попасть в широкую сторону сарая», говорит он, бросая взгляд на Аню и Джози, которые смущенно отводят глаза. Афтон вошел в клинику Нью-Вегаса, пока остальные ждали снаружи, и как только он оказывается внутри, доктор Усанаги сразу же бросает на него широко раскрытый взгляд. «Ты, разве ты не должен быть мертв?» — восклицает она, качая головой и тут же закрывая лицо лабораторным халатом. «Ты все еще заражен?» Афтон усмехается и качает головой, не обращая внимания на пистолеты телохранителей, направленные на него. Мне удалось найти лекарство, у меня остались некоторые шрамы. Он жестом показывает на свое лицо, но я больше приобрел, чем потерял, говорит он, протягивая ей руку. Кибернетическая, бормочет она, подходя и осматривая ее. Нет, говорит он, снимая перчатку и обнажая зеленую кожу руки. Она слегка вздрагивает при виде этого, боясь заразиться чем-нибудь, но любопытство в конце концов берет верх. Интригующе. Не будешь возражать, если я осмотрю тебя? Афтан пожимает плечами. Вообще-то я здесь, чтобы поставить некоторые имплантаты, если не возражаешь. Как насчет, ты покажешь мне свои имплантаты, а я покажу свои, говорит он, подмигивая ей. Жена убийцы активирован. Азиатка слегка краснеет, но ей удается быстро это скрыть. Я готова отказаться от платы за имплантаты, если позволишь мне полностью осмотреть тебя. Афтан усмехается. Ау, если все это время ты хотела увидеть мою палку, могла бы просто попросить. Палка? Спросила она, решив воспринять это буквально, вместо того, чтобы ответить на намек. Он кивает, закатывая рукав и обнажая верхнюю часть руки, похожую на кору, которая имеет свойство известковой брони. Телохранители в углах комнаты просто смотрят друг на друга в замешательстве от того, что на самом деле здесь происходит. Они никогда не видели, чтобы Усанаги вела себя так раньше. Это было очень странно. Глава 346. Леденец. В конце концов, Афтана приводит в операционную, где ему велят снять одежду. Никс начинает протестовать, когда Усанаги выходит из комнаты за инструментами, но Афтану пока удается ее успокоить. Стелс-костюм был буквально соединен с его телом, поэтому снять его сложнее, чем можно было бы подумать. Очевидно, что и для Никс это весьма неудобно. Афтан раздевается. Обещание бесплатных имплантатов более чем достаточно, чтобы поколебать его мнение. И это еще не считая сексуальной азиатской докторши, которая будет его осматривать. Он аккуратно укладывает стелс-костюм на соседний стол, а рядом с ним размещает все свое оружие. После этого он садится на хирургический стол и ждет возвращения Усанаги. Она возвращается с коробкой материалов и уже собирается положить их на стол, когда замечает Афтана. Ее взгляд переместился с его тела на его странную руку, которая, честно говоря, выглядела как какой-то реквизит, но, очевидно, не была им, когда он продемонстрировал свою способность двигать ею. Ее интересовало это по нескольким причинам. Во-первых, как Афтан смог выжить после такой смертельной болезни. Во-вторых, как он смог буквально отрастить свою руку. И третье, странные черные вены, покрывавшие его тело. Она кашляет в руку. «КХМ, если бы ты мог прилечь на кровать, я была бы признательна», — говорит она, начиная доставать медицинские инструменты, множество пробирок, тампонов, иглы, чашек Петри. Афтан пожимает плечами. «Значит, ты часто сюда приходишь?» – шутит он, надеясь проверить, насколько эффективен его перк-жена-убийца. Оно не влияло напрямую на все его взаимодействия с женским полом, но иногда он чувствовал желание сказать определенные вещи. Хотя случай, когда это происходит, очень редки. Усанаги только покачала головой. «Ты гораздо более социальнее, чем был в последний раз, мистер Паркер. Мог ли грибок так повлиять?» – говорит она, полностью отстраняя его. «Нет, я так не думаю. Хотя, я не помню, чтобы твои брюки были такими тесными раньше», – отвечает он, решив просто бить кулаками, пока что-нибудь не сработает. «Все равно он сейчас буквально в одних трусах. Может быть, у тебя проблемы со зрением или памятью?» – говорит она, подойдя к нему с парой пробирок и тампонов. «Открой рот». Афтан делает то, что она говорит, и ждет, пока она берет мазки рта, носа и ушей. После этого она берет кровь из его руки растения, а также немного обычной крови. Первая из них темного, почти зеленого цвета, что очень удивляет ее. Странно, чем кровь в твоей руке отличается от крови в других местах? Неужели системы не связаны? Тихо бормочет она про себя, прежде чем соскрести немного коры и кожи в чашку Петри. После этого она запихивает все образцы в аппарат неподалеку. Афтан пожимает плечами на ее вопрос. «Может быть, это как-то связано с этими моими черными венами?» Догадывается он. Она поднимает глаза от своих размышлений и кивает, используя иглу, чтобы взять образец крови из вены, к большому нежеланию Афтана. Он не боялся игл, но то, что одна из них находится так близко к его глазу, было довольно неприятно. «Ты не могла бы взять кровь из другого места?» – жалуется он, так как у него было больше таких вен и в другом месте. Это самое легкодоступное место. «Хватит ныть, я думала, ты мужчина», бросает она вызов. Автон нахмурил брови. «В мужчин не входит. Они сами это делают», заявляет он. «Тогда ты уже давно не мужчина. Я уже несколько месяцев назад проникла в тебя. Помнишь?» Он вздыхает. «Сколько времени это займет? Я бы предпочел получить имплантаты до того, как приступлю к следующей работе». «Ах!» Она смотрит на машину. «Час или два, или три». Автон садится. «Ты можешь поставить мне имплантаты, пока это происходит? У меня есть дела поважнее, чем ждать целый день». «Ах, подожди, подожди, подожди. Я все еще хочу обследовать тебя, чтобы потом сравнить результаты. И я хочу убедиться, что они настолько точны, насколько это возможно, так что никаких имплантатов до тех пор. Кроме того, я понятия не имею, будут ли имплантаты конфликтовать с твоими мутациями». Автон нахмурился. «Знаешь, если бы я знал, что это займет столько времени, я бы просто заплатил за имплантаты. Меня не так уж беспокоят побочные эффекты», говорит он, не желая сидеть без дела весь день. «Я заплачу тебе 100 крышек, чтобы ты остался здесь и позволил мне как следует осмотреть тебя», наконец заявляет она, настолько желая узнать секреты его тела, что готова заплатить ему. Автон качает головой и уже собирается отказаться, когда ему в голову приходит идея. «Мне не нужны крышки. Помнишь, что давали довоенные врачи хорошо воспитанным детям?» Не понимая, к чему все идет, Усанаги отвечает как положено. «Я уверена, что это были конфеты или что-то похожее на сладкое». Автон усмехается. «А точнее, какие конфеты? Леденцы? Я не понимаю, почему ты спрашиваешь меня об этом? Если только ты не хочешь, чтобы я обращался с тобой как с ребенком и дала тебе один, чего я не могу сделать, так как у меня их нет», объясняет она, окончательно запутавшись. Автон поднимает бровь. «У тебя его нет? О, как жаль, но у меня есть альтернатива». Она вздыхает, гадая, чего же на самом деле хочет ее пациент. «Ладно, чего ты хочешь?» Он пожимает плечами. «У тебя его нет, но у меня есть один. Пососи леденец немного, и я останусь на месте», прямо заявил он. Выпуклость в его трусах сигнализирует о том, что они больше не говорят о конфетах. Усанаги на мгновение хмурится, но в конце концов понимает, что она взяла один вид образца. Она обдумывает это, прежде чем прийти к решению. «Ты никому не скажешь, и закончишь вот в это», говорит она, поднимая пузырек. Жена-убийца активирован. Глава 347. Облегчение. Автон протяжно вздохнул, выходя из Нью-Вегаса и поправляя воротник своего костюма стелс. «Должен сказать, что я был бы не против снова посетить доктора, если бы у меня была такая возможность. Хотя, вероятно, для этого мне понадобится что-то еще, чего хочет она». Многочисленные пошлые фразы, которые он ей бросал, не произвели должного эффекта, если честно. Тем не менее, он посмотрел на уведомления, которые вспыхнули. Получен перк, имплант восприятия, имплантат восприятия, плюс один к восприятию. Получен перк, имплантат выносливости, плюс один к выносливости. Достигнут максимальный уровень восприятия. Получен перк, чувство опасности, дает способность шестое чувство, возможность ощущать опасность, ее уровень и направление, если это прямая атака. Автон улыбается перком и удивляется волкбою, копающемуся в паутине в сине-красном костюме. Он качает головой и не обращает на это внимания, решив найти своих спутников. Судя по звукам стрельбы вдалеке, ему следует направиться в ту сторону. Пройдя немного, Автон увидел, что Карл и Бун обучают Аню и Джози стрельбе. Обе были неплохи, но ни одна из них не была достаточно хороша, чтобы называться экспертом. Их навыки были на уровне обычного солдата, неплохо, но и нехорошо. Автон медленно спускается вниз и приветствует всех, заставляя мясо вскочить со своего места и подбежать к нему. Карл поворачивается и кивает ему, продолжая тыкать пальцем в дефекты на форме Джози. «Ты получил то, что хотел, малыш». Автон уже собирается ответить, когда Никс опережает его. Пользователь получил два имплантата, улучшающие его оптику и сердечно-сосудистую систему. Доктор также была достаточно внимательна и сняла его стресс. «Эй, Никс, заткнись нахрен!» Автон быстро шепчет своему костюму. «Ты же знаешь, что они скажут, не так ли? Не выдавая секреты, не выдавая секреты, don't kiss and tell, идиома, принимать участие в чем-либо личном, частным, а потом всем рассказывать об этом. Но вы с доктором Усанаги вообще не целовались. Токис, целовать, поэтому Никс в недоумении. Возможно, можно считать, что она поцеловала тебя, Ахим. Кажется, Никс неисправна, дайте мне минутку. Автон говорит, отходит и быстро шепчет Никс, пока остальные смотрят, очевидно, понимая, что сейчас произошло. Карл скрещивает руки и бросает удивленный взгляд на Буна. Честно, не думал, что эта девчонка способна на такое, да и ребенок. Бун пожимает плечами. Ты же знаешь, что говорят о докторах, увлечении особенностями. Тут или это, или некрофилия. Джози качает головой. Мерзость. Я встречалась с доктором Усанаги, она не показалась мне кем-то подобной. Может быть, она слишком заносчива для своего блага? Автон возвращается и чешет затылок. Ладно. Итак, вы, ребята, тренируетесь в стрельбе по мишеням? Да, мы собираемся закончить на сегодня, так что, может быть, ты расскажете нам о том, чем ты на самом деле занимался последние месяцы. Я сомневаюсь, что кто-нибудь нас сейчас подслушает. Или же расскажи нам историю про некую докторшу. Карл тянет. Хм, ну, все началось 2 месяца назад. Начинает он, когда слышит, что разговор заходит о докторах. Он качает головой, прежде чем продолжить. Слушайте внимательно, это будет долгая история. Давайте разведем костер и приготовим что-нибудь поесть. Прежде чем я начну, остальные кивают и начинают готовить. В итоге группа садится вокруг костра и выжидающе смотрит на Автона. Ну, когда я оставил Аню в клинике, я поехал в соседний Нептун, туда, где предположительно должен был быть доктор. Я не нашел ни одного. Все, что я обнаружил, это разбившийся спутник какого-то типа. Я потерял сознание, прежде чем понял, что происходит. Когда я очнулся, то обнаружил, что нахожусь в невероятно удобной кровати. Продолжает он, рассказывая о мозговом центре, БИКМТ, ученых и докторе Мёбиусе. Конечно, он напускает все, что могло бы указать на фактическое местоположение центра. Хотя он в какой-то степени доверял Джози и Буну, он все еще не был уверен в их истинной преданности. Он объясняет, что подружился с учеными-психопатами и пообещал разобраться с Мёбиусом за них, если они окажут ему одну услугу взамен. Он показывает им звуковой эмиттер, стелс-костюм и протонные топоры. Последнее сильно удивляет их. «Срань господня! Это же световой меч!» — восклицает Джози, но ее рот закрывает рука Буна. «Тише! Ты хочешь, чтобы нас засудили?» — быстро сказал он, заставив ее прекратить борьбу и замолчать. «Хорошо!» — Автон кашляет в кулак. «Да, это похоже на саблю света!» — говорит он и заговорщически оглядывается по сторонам. Затем он демонстрирует способность топора легко рассекать камень и металлолом, заставив Карла невероятно завидовать ему. «Не будь таким, Карл! Когда-нибудь я сделаю такой же для тебя», — говорит он, успокаивая бывшего рейнджера. В любом случае, Автон рассказывает, как он раскрыл большинство технологий, хранящихся в БИКМТ, и наконец отправился бросить вызов Мёбиусу, но вместо него нашел дряхлого старичка. «Найдя Мёбиуса, я решил проигнорировать его и вместо этого вернуть то, что они украли у меня, мой мозг». «Погоди, ты говоришь, они украли твой мозг? Как ты вообще сейчас жив?» — спросил Карл, с трудом веря в это. Автон пожимает плечами. «Как только я прибыл в БИКМТ, они сделали мне лоботомию и подключили оборудование, позволяющее передавать мои мозговые волны. У меня все еще был ограниченный доступ к мозгу, но он просто хранился в другом месте. Они также украли мой позвоночник и попытались сделать то же самое с моим сердцем. К счастью или нет, но грибок, который им удалось нейтрализовать, был слишком глубоко внедрен в мою систему, чтобы сердце можно было извлечь должным образом. Все это кажется слишком продвинутым. По мне, так это технология космической эры, какая-то хрень, за которую братство стали могло бы и, скорее всего, убило бы». Джози заявляет, остальные, кто знал о них, кивают в знак согласия. Глава 348. Засада? Да, это потому, что они настолько продвинутые. У БИКМТ буквально настоящие голограммы и силовые поля, говорит он, заставляя остальных смотреть на него с подозрением. Конечно, он показывал им некоторые высокотехнологичные вещи, но голограммы и силовые поля были тем дерьмом, которое можно увидеть в фантастических фильмах и романах, а не то, что можно сделать в реальной жизни. Хотя, судя по внешнему виду Автона и его чудесному выживанию, В это можно было поверить. Сам Афтон предпочел не рассказывать им о гигантском робоскорпионе, которого сейчас ремонтируют, об армии суперсовременных киберпсов и о технологии телепортации БИКМТ. Да, хотя были и побочные эффекты от заражения грибком, бормочет он, оттягивая рукав и обнажая свою руку растения. Джози задыхается, но все остальные просто оценивающе смотрят на конечность. Так вот откуда эта штука. Как думаешь, мне стоит попробовать лечение грибком, если я что-то потеряю? Полусаркастически спросил Карл. Думаю, это то, что доктор Усанаги тоже пыталась выяснить. Но я сомневаюсь в этом. Сыворотка, используемая для нейтрализации грибка, лишает его способности распространяться и производить споры. Думаю, еще час без лечения, и я стану одним из тех носителей спор, которых мы нашли в убежище 22, говорит он, глядя на Аню, которая мрачно кивает. Носитель спор? Спрашивает Джози. Афтон кивает. По сути, это человекоподобные зомби-растения, которые двигались гораздо быстрее, чем обычный человек. Они ползали на четвереньках и были без глаз, каким-то образом ориентируясь в окружении только по звуку. Там, внизу, не все было так плохо. Носители спор и смертоносные грибки были достаточно живучими, плюс были и более мутировавшие штаммы. Например, спросила Джози, любопытствуя. Он пожал плечами. Розовый куст, который размахивал плетьми с ядовитыми шипами, растения, которые стреляли смертоносной кислотой изо рта, и гигантское дерево, которое буквально само могло вызвать землетрясение. Чудаки, ты же не думаешь, что мне придется сражаться с чем-то подобным? Робко спросила она. Карл качает головой. Я чертовски надеюсь, что нет, иначе я пойду в противоположном направлении. Я всего лишь отставной солдат. Я не имею дела с разрушающими мир угрозами вроде того дерьма, что ты описал. Афтон кивает. Да, согласен. Если мы увидим что-то подобное, я найду способ избавиться от этого, не приближаясь. В этом году у меня было достаточно близких моментов. Так какой план для когтей смерти? Спрашивает Джози. Афтон пожимает плечами. Я думал захватить несколько трупов чертей и использовать их как приманку. Они еще не начали гнить, но уже достаточно пахучие, чтобы привлечь внимание хотя бы молодых когтей смерти. После этого мы найдем хорошую позицию, расставим ловушки на земле между нами и ними и будем обстреливать их, пока они все не исчезнут. Бун кивает. Мне этого достаточно. Не знаю. Я видел, что когти смерти лазают лучше, чем большинство существ. Даже если мы найдем высокое место, где можно устроиться, они настигнут нас в считанные минуты, в зависимости от расстояния, объясняет Карл. Да. Поэтому мы сначала устроим засаду на молодых. Единственное, с чем будет трудно справиться, так это с их количеством. Больших будет довольно легко уложить парой выстрелов в голову из 50-го калибра, но если 20, 30, а может даже 40 молодых когтей смерти нападут на нас, мы окажемся в дерьме без весла. Вы, ребята, делаете это все менее и менее привлекательным. Пробормотала Джози. Аня кивнула в знак согласия. Все в порядке. Если кто-нибудь доберется до нас, мы просто прикажем мясо откусить им лодыжки, ну или что-то в этом роде. Шутит Афтон, киберпес лает, как бы подтверждая его слова. Карл только ворчит. Все равно, если я умру, выполняя эту работу, я обязательно вернусь и буду преследовать вас всех, говорит он, поворачивается и раскладывает свой спальный мешок. Афтон усмехается и начинает делать то же самое, решив встать завтра рано, чтобы они могли разведать местность вокруг карьера, прежде чем что-то предпринять. На следующий день вся группа направляется к шоссе, ведущему к каменоломне. Джози и Аня уже стали достаточно компетентны, чтобы быть полезными, если дерьмо попадет в вентилятор, поэтому Афтон не стал вносить коррективы в их технику в последнюю минуту. К сожалению, когда они уже собирались войти в опасную зону, называемую территорией когтей смерти, Афтон почувствовал что-то, находящиеся на запад от их позиций. Даже не дожидаясь звуков первого выстрела, он бросается на остальных и прижимает их всех к земле за мгновение до того, как пули просвистели над их головами. «Что это, черт возьми, такое?» — восклицает Карл, недоумевая, кто мог напасть на них так близко к территории НКР. Ведь лагерь Маккаррен находился буквально в паре миль вверх по местности. «Я не знаю, но сомневаюсь, что они захотят нам рассказать», говорит Афтон, снимая со спины свою КСВ и наводясь на врага. «А, понятно», — тихо бормочет он, но остальные услышали его, несмотря на свистящие над головой пули. «Что такое?» – спрашивает Карл. «Наши старые друзья, Карл, подрывники», – говорит Офтон, оглядываясь вокруг в замешательстве. «Подожди, а где мясо?» Остальные тоже оглядываются вокруг, но не видят животного. Так было до тех пор, пока все они не услышали громкий лай, который эхом разнесся по пустыне. После этого пули прекращаются, слышен только крик людей, которых ранили. Офтон смотрит в прицел и видит, как мясо вырывает кусок плоти из руки парня, а рядом с ним лежит его приятель без сознания. Должно быть, звуковой взрыв уничтожил второго, достал его. Может, мы все-таки сможем получить от них ответы, а то мои методы пыток заждались. Глава 349. Глава 349. Смотреть смерти, когтям, в лицо. Группа быстро приближается к двум упавшим мужчинам, Офтон свистит мясу, приказывая прекратить терзать свою несчастную жертву. Металлические зубы и усиленные челюсти киберпса прошли сквозь плоть и кость в руке мужчины. Ему потребуется либо обширная операция, чтобы снова иметь возможность использовать ее, либо ампутация, чтобы предотвратить гангрену или инфекцию. И это только если у вас получится остановить обильное кровотечение. Офтон с ухмылкой смотрит на раненого и плачущего человека. «Привет!» – насмехается он стереотипным ковбойским голосом. «Не ожидал увидеть здесь кого-нибудь из вас. Должно быть, это мой счастливый день!» «Шлеп!» – Карл бьет Офтона по уху за глупость. «Прекращай дурачиться и веди себя серьезно!» «Понял?» – Офтон пожимает плечами и сосредотачивается на подрывнике. «Так, ты начнешь говорить или мне разогреть инструменты, если ты, конечно, продержишься так долго. Если нет, я просто использую твоего приятеля вместо тебя», – угрожает он. Садистское веселье очевидно появляется в его голосе. «Пошел ты», – заикается подрывник и плюет на землю возле ног Офтона. Офтон снова пожимает плечами. «Ладно», после чего бьет мужчину в бок и начинает выбивать из него дерьмо кулаками. К тому времени, как он закончил, лицо мужчины превратилось в кровавое месиво, и если бы другие быстро не наложили жгут на его изувеченную руку, он бы истек кровью еще до того, как Офтон закончил. К сожалению, даже после жестокого избиения он все еще не хотел говорить. «Хорошо», — Офтон пробормотал. «Время для плана распять, чтобы твой друг видел», — сказал он и потащил мужчину к большому камню. «Нет, не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- Нет, я буду говорить. Автон усмехается. Хорошо, что парень согласился, а то бы он не распял его, как это сделал легион в Нептоне. Как бы лицемерно это ни казалось, он считал себя лучше тех дикарей, так что делать что-то даже отдаленно похожее казалось ему излишним. Теперь, когда мы пришли к соглашению, поговорим. Мы просто разведывали местность на предмет НКР. Мы никогда не думали, что наткнемся на предателей. Пожалуйста, отпустите нас. Автон взглянул на Карла. Разве НКР не должны были уже стереть с лица земли подрынников? Тем более, что мы сделали большую часть работы. Карл просто пожимает плечами. Видимо, нет. Автон скрещивает руки и хмыкает. Знаешь что, к черту, это проблема НКР. Мы не уборщики, так что мы не будем убирать их, заявляет он. И глаза подрывника загораются надеждой. Так мы можем уйти. Банк. Единственный ответ Автона на слова человека, пуля в его череп. Затем он подходит к другому подрывнику и делает то же самое. Хотя он мог бы продолжить допрашивать их на предмет местонахождения базы подрывников. Почему я должен убирать дерьмо НКР, если они не собираются за это платить? Он представлял, что как только они выведут когтей смерти из каменоломни, НКР начнут преследовать подрывников, что даст группе еще одну награду, на которую можно будет претендовать. «Добавьте этих двоих в сани», — сказал он. И Аня и Джози неохотно потащили тела и бросили их в кучу с трупами чертей. Автон тащил сани сам, так как был достаточно силен, чтобы сделать это без труда. Он не стал изнурять всех по очереди. В конце концов, ему нужна была идеальная форма команды. Они продолжали идти по шоссе, пока не оказались между большим каньоном, в котором находилась каменоломня, и горой Блэк, которая в данный момент была полностью заселена когтями смерти. Даже сейчас он мог слышать, как Табита передает что-то по радио. Никто еще не справился с ней, вероятно, из-за когтей смерти, если честно. Автон перестал тащить сани и обвел всех взглядом. Будьте начеку, пока мы с Карлом закладываем бомбы на трупы. Если увидите что-нибудь, скажите, мы ни хрена не будем подвергать еще большему риску себя ради этой работы, так что будьте осторожны, заявил он и достал множество мин, которые они купили у оружейников.